Меня тоже в воскресенье вечером ждали не слишком хорошие новости. Я не стал говорить тебе по телефону. Чарльз позвонил и сообщил, что еще 6 коров заражены вирусом, и ветеринар запретил нам продавать молоко, пока стадо не выздоровеет. Ты много теряешь из-за этого. Впереди на Черинг-Кросс-Роуд движение застопорилось, образовалась пробка. Оливер остановился позади такси, высаживающего пассажиров. Да, и страховка этого не покрывает. Может быть, гомеопатия, которую вы хотели попробовать, поможет? Может быть, произнес он без особой уверенности в голосе. Они обогнули Трафальгарскую площадь и очутились на Пэл-Мэл. Оливер притормозил, отыскивая место для парковки, и, развернувшись, поставил машину. Фрэнни получила огромное удовольствие от прогулки вдоль белой георгианской террасы, рука об руку с Оливером. Она любовалась последними лучами заходящего солнца, которые пробивались сквозь листву деревьев. У входа в галерею Оливер показал приглашение. Слышался гвалт вечеринки, которая была в самом разгаре. На верхней площадке короткой лестницы стояла официантка с подносом напитков. В воздухе пахло табачным дымом, духами и немного алкоголем. Фрэнни прошла в гардероб, скинула плащ и положила на стойку. Пожилой седовласый гардеробщик повесил его на плечики и протянул ей пластмассовый кружок. Фрэнни раскрыла сумочку и кинула в нее номерок, но вдруг что-то словно ударило ее. Это что-то было связано с номерком. Она сунула руку в сумочку и нащупала пластмассовый кружок. На нем стоял номер 26. Когда она вспомнила предостережение Фиби, несвойственный ей тон, по спине пробежали мурашки. «Остерегайся этого числа». К своему удивлению, она заметила, что Оливер тоже прочел число на номерке и нахмурился. Лицо его выражало беспокойство. Возможно, он подумал о другом, успокоила себя Фрэнни, положила номерок в сумку и попыталась разрядить обстановку улыбкой. «Сегодня вечером она будет развлекаться, и никакой кусочек пластмассы не сможет напугать ее». Вечеринка представляла собой толпу очаровательных женщин и высоких мужчин в деловых костюмах с яркими галстуками или в свободных куртках поверх футболок. В своем черном хлопчатобумажном жакете, строгих шортах и белой футболке Фрэнни чувствовала себя свободно, хотя и подумала, что ей следовало бы одеться более нарядно. Но Оливеру, похоже, понравилось, как она выглядит, и он с гордостью представлял Фрэнни своим друзьям. Она познакомилась со специалистом по живописи Джеймсом Шенстоуном, который учился в Тринити-колледже в Дублине вместе с Декланом О'Хейром. Тот попотчевал ее историями о проказах О'Хейра в молодости. Затем он представил девушку самому художнику, чье имя она уже успела забыть и безуспешно попыталась запомнить, услышав вновь. Этот маленький человек выглядел весьма смущенным и несколько раз повторил Фрэнни, что идея устроить выставку принадлежит вовсе не ему. Узнав, что она археолог, он тут же пустился в длинные рассуждения о связи археологии с антропологией и разглагольствовал до тех пор, пока его не утащили фотографироваться, невзирая на сопротивление. После этого Фрэнни завладел невероятно скучный человек с голосом, похожим на скрежет колес в зубчатой передаче. В течение 10 минут он читал ей лекцию о судебном процессе, в котором участвовал, и о котором, как он полагал, она знала из газет. Этот тип так и не задал ей ни одного вопроса, касающегося ее самой. Наконец к ней подошел Оливер, покровительственно приобнял ее и шепнул: «Давай сбежим отсюда». Она с благодарностью кивнула и, послав занудному собеседнику очаровательную улыбку, направилась за Оливером к выходу.